Гормон роста. Соматотропный гормон. Гормон, вырабатываемый передней долей гипофиза, который через инсулиноподобные факторы роста тканей обеспечивает рост организма. Органами-мишенями для него являются кости, мышцы, сухожилия, внутренние органы. Гормональные контрацептивы. Содержащие искусственно синтезированные гормоны лекарственные средства, прием которых препятствует наступлению беременности. Одним из наиболее распространенных гормональных контрацептивов являются средства, содержащие эстроген и прогестерон. Они тормозят гормональные изменения, свойственные менструальному циклу, и препятствуют тем самым овуляции, выходу яйцеклетки. А без зрелой яйцеклетки беременность невозможна. Подобные средства также изменяют вязкость слизи в шейке матки, что затрудняет прохождение спермы и не допускает прикрепления развивающегося зародыша в матке.